Явдоха. А. Д. Нюрнбергу. В воскресенье Трифон, Мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо. «От сына, с в армии!» Старуха тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала. «А может, и не мне?» «Почтарь сказал я Явдохе Лесниковой, бери, от сына, с в армии!» Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями. «А ты почитай, может, и не мне?» Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его. «Та же я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут». Так и уехал. Явдоха постояла еще около хатки, поморгала. Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха длинная, не по хатке старуха. Оттого, видно, судьба ей пригнула ей спину. Не оставаться же, мол, на улице. Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ. Потом пошла к кабану. Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку. И думала любовно. «Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье нарождение, так уж тогда не почешешься». И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге. Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее налаженное хозяйство, и все, слава богу, как следует. Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал, с в армии. Значит, забрали. Значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет. Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала. «Сын у меня, Панас, прислал письмо с в армии». После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами. Встала старуха, посмотрела в щелку. Идут солдаты. Много-много, серые, тихие, молчат. Куда? Что? Чего молчат? Чего тихие? Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село. Вышла длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога липкая, вязкая, была словно ступка истолчена, и трава придорожная к земле прибита. Подептали кабанову крапивку, усё подептали. Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой 8 верст. На селе праздник был. Плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, хромёнкого сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам-хромёнкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганки венок. В хате у Ганки душно, пахнет кислым хлебом и кислой овчиной. Девки тесно уселись на лавке вокруг стола. Красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпичные цветы и ленты и орут дико во всю мощь здорового рабочего тела гукающую песню. Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле далеко слышная, Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. Остолпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует. «Гой-гей-гоу! Гой-гей-гоу!» Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит, будто «Гой-гей-гоу!» Уж очень гудят. Потискалась я вдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее. «У меня сын Панас», — сказала я вдоха. «Сын письмо прислал из армии». Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала. Уж очень девки гудели. Я вдоха стала ждать. Примостилась в уголочке. Вдруг девки замолчали, сразу точно подавились, и у самых дверей заскрипела простужным петухом скрипка, а за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, и на середину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпеченными животами, в прямых, не суживающихся к талии корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза. Раздвинув толпу, вышел парень. Откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который рад бы встать, да не может. Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все. «Бабка Сахфея, поскочи! Бабка Сахфея, поскочи!» Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном челмой, сердито отмахивалась, трясла головой, ни за что не пойдет. «И чего они к старой лезут?» — удивлялись те, что не знали. А те, что знали, кричали. «Бабка Сахфея, поскочи!» И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу. «Ну ладно, дайте у иконы попрощаться!» Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза. «Прости меня, Боже! Прости меня, Боже! Прости меня, Боже!» Повернулась, усмехнулась, замолила грех. Да и было что замаливать. Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула и их! Выскочил долговязый парень, закренделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит, на Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгает. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо, только на нее. А вот дошел черед, повернулась, взметнулась и пошла. Их! Знала старуха, что делала, как перед иконой прощалась. Уж за такой грех строго на том свете спросится. А я вдоха сидела в уголку затиснутая, ничего и видно не было, да и не нужно видеть, чего там. Отдохнула. Пробралась в сенцы. В сенцах стоял жених Никифор и дразнил щепкой собаку. «Никифор, ты, може, грамотный. От мне сын Панас из армии письмо прислал». Жених помялся немного. Не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, заглянул глазом. Потом осторожно засунул палец и разорвал конверт. «Это действительно письмо. Слушай, что ли?» «Тетеньки Евдокии, низко кланяюсь и от Господа здоровье. Мы все идем походом, все идем, очень устали, но не очень. Сын ваш, Апанасий, приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников. Все. Филипп? Переспросила старуха. Филипп. Потом подумала и опять спросила. Ранен-то кто? Филипп? А кто его знает? Может, и Филипп. Где там разберешь? Народу много набили. Война. Война, соглашалась старуха. А может, ты еще почитаешь? Теперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять почитаю. Ин, приду, приду в воскресенье. Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу. Ну чего? Отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод калека. Чего? От сына, от Панаса, письмо у меня, з в армии. Филипп Мельников, чи ранен, чи не ранен. Народу много набили, война. А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной слизкой дороге, и думала две думы — печальную и спокойную. Печальная была — подыптали кабанову крапивку, а спокойная — прислал по нас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег — куплю хлеба. А больше ничего не было.